«Она так странно себя чувствует», — заявила она мне. «Она вся дрожит от страха. Только подумать обо всем этом, ведь могли убить и ее самое. Любой из них мог быть убитым во сне в постели». «Налейте-ка, Меган, чашку чая, и побольше», — сказал я. Девочка испытала сильное потрясение. «Не забывайте, это именно она нашла тело». Упоминание о трупе чуть было не вернуло Розу к прежней теме, но я сокрушил кухарку суровым взглядом, и она налила чашку чернильной жидкости. «Это для вас, юное существо», — сказал я Меган. «Выпей. Роза, я полагаю, у вас найдется капелька бренди?» Роза ответила с некоторым сомнением, что у нее оставалась капля бренди от рождественского пудинга. «То, что надо», — сказал я, и влил в чашку Меган изрядную порцию спиртного. Я сказал Меган, чтобы она оставалась у Розы. «Надеюсь, вы присмотрите за мисс Меган?» — спросил я, и Роза ответила с удовлетворением в голосе. «О, да, сэр». Я пошел в комнаты. Насколько я понимал натуру Розы, ей вскоре захочется подкрепить свои силы, а поесть и для Меган будет полезно. Черт бы побрал этих людей! Почему они не позаботились о ребенке? Кипя негодованием, я отыскал Элси Холланд в гостиной. Она не удивилась, завидя меня. Я полагаю, что после ужасного открытия всех здесь охватило такое волнение, что они и не соображали, кто приходил в дом, кто уходил. К тому же у парадной двери стоял констебль Берт Рандл. Элси Холланд, задыхаясь, воскликнула: «О, мистер Бартон, разве это не ужасно? Кто мог совершить такое жуткое дело?» «Это было убийство, так?» «О, да, ее ударили сзади по голове, все волосы в крови. О, это ужасно!» И затолкали в чулан. «Кто мог оказаться таким безнравственным? И почему?» «Бедняжка Агнес, я уверена, она никогда никому не причинила зла». «Конечно», — сказал я. «Но кто-то взглянул на это иначе». Она уставилась на меня. «Нет», — подумал я, — «ты не слишком сообразительная девочка». Но зато у нее были крепкие нервы. Цвет ее лица был обычный, лишь чуть более яркий от возбуждения. И я даже представил, что, по-своему ужасаясь и вопреки действительно доброму сердцу, она все же наслаждается драмой. Элси сказала извиняющимся тоном: «Я должна подняться к мальчикам. Мистер Симмингтон весьма озабочен тем, что для них все это слишком. Он просил меня их увести». «Я слышал, что тело обнаружила Меган», — сказал я. «Надеюсь, кто-нибудь присматривает за ней?» Должен признать, что у Элси Холланд был вид человека, внезапно ощутившего угрызение совести. «Ох, бедная!» — воскликнула она. «Я о ней забыла. Надеюсь, с ней все в порядке? Знаете, столько всего, полиция и все остальное. Но это небрежность с моей стороны. Бедная девочка, ей, наверное, очень плохо. Я сейчас же пойду взглянуть, как она там». Я смягчился. «С ней все в порядке», — сказал я. «За ней присматривает Роза. Вы можете заняться детьми». Она поблагодарила меня белозубой печальной улыбкой и поспешила наверх. В конце концов, ее делом были мальчики, а Меган... Элси платили, чтобы она присматривала за чертовыми братцами Симмингтонами. Вряд ли можно было порицать ее за внимание к ним. Когда она исчезла за поворотом лестницы, у меня перехватило дыхание. На мгновение мне почудилось, что это взлетела Ника Самофракийская, бессмертная и невероятно прекрасная, а вовсе не добросовестная гувернантка. Затем открылась дверь, и в холл прошествовал лейтенант Нэш, сопровождаемый Симмингтоном. «О, мистер Бартон», — сказал он, — «я как раз собирался звонить вам. Рад, что вы уже здесь». В тот момент он не спросил, почему я уже здесь. Он обернулся к Симмингтону. Я бы занял ту комнату, если можно».